первому секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н.С., председателю Совета министров СССР товарищу Хрущеву Н.С. и министру МВД РСФСР от Уварова Василия Федоровича, проживающего город Одесса, улица Хворостина, дом 30, квартира 12. Заявление. Обращаясь в Совет министров и ЦК партии, я долго, упорно и внимательно изучал право советского гражданина. Могу ли я побеспокоить нижеописанным делом такой высокий орган правительства и партии? Не мелочным ли вопросом хочу потревожить его? Ставил также вопрос: может быть, возможно обойтись менее компетентными организациями, к которым, кстати, я уже обращался? И на все эти вопросы выходил один ответ. Да, этот вопрос достоин, чтобы его обсудил Совет министров и ЦК партии. Что же касается попутного обращения к министру МВД, оно называется ходатайством перед вами о передаче этого дела о Серебряной горе этому министерству. При чтении этого заявления прошу Совет министров и ЦК партии и министра МВД РСФСР извинить меня за простой демократический способ изложения этого дела, отчего отнюдь кое уважение к Совету министров и ЦК партии и министру МВД не уменьшится, а увеличится. 1 мая 1960 года я обратился с заявлением к товарищу Буденному и Антропову, каковое при сём прилагаю. Прошу с ним ознакомиться, ибо повторение удлинит изложение. В нем читается и чувствуется, что к товарищу Буденному я обратился в отчаянии, что гибнет большое государственное дело, а именно. В 1930 году Эвенки, Ламуты, рода Дыхлянки после совещания в Тундре с их друзьями и хозяевами страны и чукчами решили в виде тальпуку, традиционный подарок, сделать сообщение о Серебряной горе советскому правительству, из которой они заплатили ясак правительству Александра III. Сообщение они решили сделать через меня. Я, учитывая патриотичность и важность их поступка, буквально не изменяя, сохраняя образность их выражений, дал такую телеграмму: «Москва, ВСНХ, геологический отдел, начальнику Сыромолотову». Ламут Костя Дыхлянки сообщает, что на водоразделе Чауна и Сухого Анюя стоит гора на краю лесов Советского Союза. Всюду режется ножом. Внутри яркий металлический блеск. По удельному весу тяжелая. По бокам горы свисают наподобие льда окись кристалла. Наверху горы озеро, заплывшее этой окисью, которая на солнце и огне не тает. Значит, они делали опыты над этими минералами. Высота горы 150-200 аршин. Стоит на реке Поповда. Название Пильхуэртинейка, что означает «мягкая или загадочно нетающая гора». Следовала моя подпись и дата – октябрь 1930 года. Но главное было, что подлинность, правдивость удостоверял уполномоченный НКВД Чукотки товарищ Корж. Приблизительно через месяц-полтора красноармейцы пограничного отряда, из которых, если я не ошибаюсь, был по фамилии Зорин, разыскали меня в Тундре и вручили мне ответ. «Москва, ВСНХ, зав. Лесозаготовками Уварову. Достаньте образцы за наш счет. Подпись: начальник геолога отдела Сыромолотов». Вот краткое содержание этого дела. После обращения к ряду организаций по этому делу всюду встречал тормозящие бюрократические отписки. Я решил обратиться к товарищу Буденному и товарищу Антропову за помощью, Но здесь дело имело плачевные результаты. И вот почему. Референт товарища Буденного, на которого я возлагал большие надежды, суть моей просьбы товарищу Буденному не сообщил. Послал мое заявление в Министерство геологии, на которое я жаловался. Так, к моему заявлению, несмотря на то, что правдивость о Серебряной горе подтверждается древним актом и изумительно совпадает с патриотическим сообщением эвенков и чукчей об этой горе, сообщивших об этом 30 лет тому назад. К заявлению моему отнеслись наплевательски. Буквально мое заявление Антропов и Ерофеев высмеяли и послали для мебельного украшения на баррикадную 8 в Министерство геологии РСФСР. Какие доказательства резкого определения действий этих лиц? В своем заявлении к Антропову я просил ответить мне лично о мерах, которые он примет по моему предложению для скорейшего обнаружения Серебряной горы. Быть может, я недостаточно литературно выразился. Я же хотел, чтобы ознакомились со столь огромным государственным делом. Но ни Антропов, ни Ерофеев с делом не ознакомились, ничего мне не ответили, будто их подписи нужны для моей коллекции автографов великих революционеров. Их ответ мне нужен был для большого народного дела. А вместо этого прислали мне шпаргалку. Копирую. Ваше заявление отправлено на баррикадную 8 с резолюцией замминистра, товарища Ерофеева. Я был бы рад, если бы мое заявление разобрал замминистра, не обязательно Антропов. Но сообщите содержание резолюции и какие приняты меры по моему делу. В тюрьме заключенный подает заявление, и даже там ему сообщают резолюцию начальника. Союзное министерство хотя бы придерживалось правила тюремного режима к моему заявлению. Министерство геологии РСФСР логически поступило с моим заявлением еще хуже. А как же? Нужно угодить высшему начальству. Копирую их ответ. Ваше заявление отослано в Северо-Восток отделение. Не сообщив мне адреса, не то что резолюции. И над чем издеваются? Над величайшим в мире богатством, подтвержденное к тому же древним актом. Достоверность его равна письму запорожских казаков турецкому султану, найденного, как и этот акт, в древних архивах. Восток-бюро, наполняя роль почтальона, не больше, передал мое заявление завмагаданским РАЙГРУ Аникееву, главному тормозному розысков этой горы, как тормозному товарного поезда. До находки древнего акта он буквально издевался над заявлением чукчев-эвенков, мол, это невежественные люди, дикари, что им верить нельзя. Находка акта его ошеломила. В первую очередь он старался скрыть его содержание от меня. Присмирев под давлением правоподобности акта, чего доброго честно приняться за розыски этой горы. Но узнав, что в союзном министерстве отнеслись к моему заявлению наплевательски, он, как опытный телеграфист, который и в точек и тире азбуки Морзе слагает фразы полного глубокого смысла. Так и он, пренебрежительным отношением Антропова и Ерофеева, усмотрел скрытый сигнал продолжать бойкот розыска Серебряной горы. Он пишет в ответ на баррикадную 8 министру геологии. Уваров написал 8 заявлений по этому поводу. Следует понять так. Пусть напишет хоть и 50, но все равно я на них чихать хочу. Пишет далее. Всем его заявлениям на предполагаемую Серебряную гору, Пильхуэртинейку, даже после опубликования древнего акта, он все равно кричит разорганизаторски «предполагаемое». Дальше он пишет. уделено максимум внимания теми организациями, которые работают вблизи этого района. Прошу Совет министров и ЦК партии обратить внимание на эту акробатическую фразу «вблизи этого района». А в этот район, где стоит Пильхуэр-Тинейка, послать нельзя. И так все вблизи с 30-го года по 1961 год. Дальше Аникеев пишет. Все водораздельное пространство Аню и Чаун охвачено полностью геологическими съемками. Нигде на этой территории не установлено серебряного орудинения, заслуживающего внимания. Прошу вдуматься в эту хитро скользящую фразу, что это или уже совершенно нет серебра, или же очень мало. Понять нельзя. Вот этого-то им и нужно, чтобы никто не понял. Если найдено очень мало, то в этой необитаемой местности, которая 11 месяцев лежит под снегом, можно обнаружить при тщательном обследовании серебро в огромном количестве. Не устраивает. Поэтому и придумана скользящая фраза. Так Чичиков говорил Собакевичу. «Продайте мне несуществующие души». А мертвые души он избегал говорить. Дальше он пишет. Летом 1960 года специально с целью поисков серебряной руды Чаунским рай ГРУ будет организован заверочный отряд. Это явная ложь. Фактически он так сделал. Все подозрительные заявки свалил как хлам в одну кучу и поручил на этой бракованной продукции выбрать геологу Манякину что-либо подходящее. В этом хламе оказалась и патриотическая заявка Чукчи и Эвенки. Копирую отношение геолога Манякина ко мне. «Товарищ Уваров, я занимаюсь проверкой заявок. В 1960 году мне поручили проверить вашу заявку.